«Вот и я о том же, деточка», — поучительно воскликнул Виктор Анатольевич. «5 лет тебя не было, так у меня почти работа встала. Ну, Виктор Анатольевич», — захныкала я, — «Василис, ты вот замуж выскочила, а ума так и не прибавилось». Он делано покачал головой. «Вы, молодой человек, приставьте ей охрану, чтоб она на ровном месте не споткнулась. Да я там ни разу не была в больнице с такими проблемами. Это от того, что за тобой никто не присматривал. Сейчас вот и начнешь чудить. Я же тебя давно знаю. Ну, Виктор Анатольевич», — Ля лишь посмеивался и понимающе кивал в такт словам доктора. Его крайне занимала и забавляла данная ситуация. Моя смущенно-возмущенная рожица и насмешливо-отцовский взгляд Виктора Анатольевича, что, впрочем, нисколько нас не беспокоило. Из кабинета мы вышли под едкие комментарии врача и одобрительные кивки Леонида. Что-то мне подсказывало, что он выполнит все шуточные рекомендации по поводу моей везучести. А ведь со мной действительно происшествия случались лишь в этом городе. Даже в приюте у меня было меньше травм. Кто-то даже из соседей в опеку настрочил писульку, что меня избивают. Дородная женщина из органов поохала на ложный вызов, забрала пару предложенных братом тысяч и в отчете написала лучшую характеристику. Соседям же досталось регулярное отключение света. Мы-то с Женей свалили в отпуск нервы подлечить и забыть сущий кошмар, а вот друзья что-то там резали и наш дом сидел без электричества 2 недели. Больше жалоб на нашу семью не было. «Что?» — Виктор снова читал нотации о том, что ты девочка. Усмехнулся Женька, завидев нас. «Нет, рекомендовал нанять охрану», — усмехнулся мой муж. Пока мужчины от души веселились над моей неловкостью, а я злобно пыхтела и яростно стреляла глазами, в пустом коридоре появились еще действующие лица. Лица тех людей, которые когда-то меня бросили. Люди, которые стали причиной раздора в нашей семье. «Женечка, а что вы тут делаете?» — воскликнула ненатурально мама. «Мам, Васька вчера ногу подвернула, вот мы и...» Он развел руками. «А мы тут им...» Она замялась и взглянула на своего мужа. Мимо проезжали, нашелся мужчина и устремил взгляд на Ля, за которого я неосознанно спряталась. Я вцепилась в его футболку, будто в спасательный круг. Я чувствовала себя зверьком, которого загнали в угол. Единственной преградой между нами был именно Ля. Даже Женька, тот, которому я всегда доверяла, мне не внушал сейчас доверия. Здесь и сейчас моим защитником был Ля. Да и всем здесь присутствующим было понятно, что позвонил им Женька, больше ведь некому. «Зачем?» — прошептала я, даже не замечая слез. «Зачем ты это сделал? Я же не прощу тебя никогда». Женька виновато опустил голову, давая понять, что меня услышал, но почти сразу вскинулся и спокойно сказал: «Они наши родители, какими бы ни были. Встреча была назначена на 2 часа в ресторане, вот именно там и встретимся», — холодно проговорил мой супруг, подхватил меня на руки и поспешил сбежать с этого места встречи. «Не нужно было тебе соглашаться на встречу», — пробурчал Лео, когда аккуратно сажал меня на переднее сиденье. «Сегодня будет последняя встреча, прости, но я не намерен терпеть их, когда ты плачешь. Ты моя жена, я имею право тебе иногда запрещать», — возмущенно закончил он пламенную речь. «Ну, милая, ну, не плачь, прошу тебя. Твои слезы, как кинжал по сердцу», — вздохнул, перевел дыхание и тихо спросил: «А чего хочет твоя душенька? Мороженку, шоколадку, платьишко, новую косметику, брюлики? Скажи, не молчи». Не выдержав его наигранности, я рассмеялась и притянула к себе. Крепко обняла, не заботясь о его неудобном положении и довольна, насколько это могло быть в сложившейся ситуации, прошептала: «Хочу поцелуй, твой». «О, это можно и на месте», — мурлыкнул мужчина и поцеловал. Не знаю, сколько по времени мы целовались, но хлопок задней дверцы заставил нас с обоих вздрогнуть. Оказывается, пока мы самозабвенно целовались, Женька имел наглость сесть в нашу машину. Я просто проигнорировала его появление, А вот Лео вознамеривался высказать ему все, что только в голову взбредет, но не успел, так как виновник сразу же начал каяться. «Ну, накосячил я, признаю», — вздохнул старший брат и нервно провел по ежику волос. «Они же мама и папа, я не мог промолчать, когда они позвонили и спросили о нашем визите. Проболтался я, балабол», — злобно заключил муж, обходя машину и усаживаясь на свое место. «Мог и промолчать, нечего раньше времени моей девочке нервы портить». Женька лишь страдальчески повздыхал, в отражении зеркала я увидела, как он скорбно кивнул и сидел с понурым видом. Видимо, действительно чувствует свою вину. Но, честно сказать, я прощать его так быстро не могла, да и не собиралась. Он виноват, не стоило им все рассказывать, не стоило меня насильно тянуть в этот город и не стоило ему со мной ругаться. Может, в дальнейшем я и остыну, но доверие братец потерял навсегда. Поехали за сыном, а потом навстречу и домой, наметил план действий мой супруг, погладив меня по щеке. Я лишь одобрительно кивнула, наслаждаясь мимолетной лаской. Вот и славно. Дорога заняла немного времени, тем более, когда голова полностью занята мыслями о прошлом. Меня мучил вопрос, отчего они не могут оставить меня в покое. Почему они раз за разом портят мою жизнь, принося в них все новые беды? Почему Женька так легко отступил от своих принципов? Почему так настойчиво просит встретиться с матерью? Почему так много почему? И на все эти вопросы я никак не находила ответы. А братец лишь отворачивался и старательно делал вид, что не услышал меня. Это было обидно и дико любопытно. У дома уже стояла Женькина машина, а во дворе бегали дети. Ника же весело разговаривала по телефону, жестикулируя руками и задорно смеясь. Завидев нас, приветливо махнула и продолжила телефонный разговор. Кристина с разбега бросилась к отцу, а вот Славик нерешительно косился на нас. Только когда Лео подхватил его сам на руки, мальчик позволил себе мимолетную смущенную улыбку, не привыкший он к проявлению ласки. «Ну что, пойдемте переодеваться и поедем сразу же на обед», отключая телефон, прощебетала Ника. «Угу», втроем невнятно ответили мы. Собирались мы действительно в одно мгновение. И это несмотря на то, что до обеда с моими родителями оставалось еще больше часа. Но мой супруг уверил, что нас нужно накормить, а то в присутствии посторонних кусок в горло не полезет, а он бы очень хотел, чтобы мы хорошо питались с сыном. Похихиков над такой опекой, мы со Славочкой спустились на улицу, а за нами с моей сумкой спускался Лео, игнорируя уговоры Женьки остаться еще на денечек. Хватит, нагостились. В ресторан мы ехали на двух машинах, каждой своей семьей. Даже после за столик садились молча. Меня рассматривали молча, но мы со Славой по картинкам выбирали вкусный десерт, а Кристина просто ткнула во что-то, а Женька кивнул и моментом сделал заказ. Мы чуть позже тоже заказали, вот только Лео попросил раздельный счет, так как мы хоть и вместе, но семьи все же разные. «Леонид, по-моему, раздельный счет — это уже маразм», плохо скрываемое раздражение так и сквозило в голосе брата. «А по-моему, это то, что нужно. Нам от тебя ничего не нужно, а тебе от меня ничего». Так что все довольны сложившимся ходом. А родители? «Пусть сами за себя платят, я в этом участвовать не намерен», жестко сказал мой супруг, позволяя официантке поставить перед собой блюдо. «А хочешь, плати сам». Ответа не последовало, но я краем уха уловила смешок мужа, он был доволен собой, а природное ехидство и ирония настойчиво требовали выхода. Когда с обедом было покончено, а мы лениво поглощали десерт, в зал вплыла элегантная женщина под руку с галантным мужчиной. Мама и папа. Они вели себя величественно, будто на приеме у президента, а не на обеде со своими детьми. «Здравствуй еще раз, Василиса», – поздоровался отец. «Знаю, видеть нас ты не хотела, но это необходимо. Да и нам пора зарыть топор войны». «Топор войны», — глухо переспросила я, крепко сжимая руки в кулаки, что ногти врезались в ладонь, причиняя невольную боль. «Топор войны». Нервно передернув плечами, повторила я: «Вы меня бросили, отдали в приют, как какую-то шавку, оставили одну, при живых родителях и брате. А сейчас вы заявляетесь, рушите мою жизнь и заявляете о зарывании топора. Не будет такого. Я не хочу, и я не буду. Вы мне никто». Я говорила в полголоса, незачем привлекать излишнее внимание, ведь мы в общественном месте. Все присутствующие за нашим столом, кроме детей, ошарашенно смотрели на меня, будто впервые увидели. «Ты не знаешь причины, почему мы так поступили?» — тряхнув головой, тем временем спокойно проговорил отец. «У нас была причина, почему ты не осталась жить с нами. И что же, ваше высочайшее желание сейчас просветить меня об этой причине?» Усмехнулась я. «А не поздно ли вы спохватились?» «Поздно не рано», — жестко бросила мама. «Хочешь кого-то винить? Так спусти весь гнев на меня, это ведь я решила от тебя избавиться. И мириться я сюда бы не пришла, если бы не твой отец. Что ты глазками сверкаешь? Да, он тебе отец, а я тебе никто». Я ошарашенно смотрела на этих людей и не понимала, что я здесь делаю. Бежать. Бежать из этого дурного города. Далеко и навсегда. Безвозвратно утратить все воспоминания. Зачем мне знать правду, если и так ясно, что им я не нужна была никогда? Что ты смотришь? Женщина все больше злилась, а вот мужчина напротив виновато на меня смотрел. Я Михаила любила давно, даже забеременела от него. Родила, а потом только ему сказала о Женьке. Мы долго и счастливо жили вместе, пока твоя мамочка не увела его из семьи. Уж не знаю, была ли там любовь, вот только через год он явился с тобой на руках. Я пыталась тебя полюбить, вот только видела в тебе лишь напоминание его предательства. Я предложила тебя отдать в приют, либо ты останешься изгоем навсегда в собственном доме. Но, как говорится, все в жизни бумерангом возвращается. Я наказала ни в чем не повинную девочку, а сама через годы заболела. Мне осталось всего полгода. Это мало, девочка. Я лишь хочу, чтобы ты меня простила. Она говорила уже спокойнее, а я понимала, что злость в самом начале была направлена не на меня, а на свою глупость. Как видишь, семьи у нас не получилось, лишь видимость. У Михаила есть любовница, да и не одна, а у меня свой ухажер. Не вышло у нас с предательством крепкого брака, хоть и люблю я его только. А мамка твоя уехала, актрисой стала. Но ни к чему тебе сейчас раны бередить, имя я тебе не скажу. Почему именно сейчас? Хрипло спросила я. Потому что у меня мало времени, а прощение. Сними камень с моей души, девочка. А я сидела, будто громом пораженная. Такого я даже и не смогла бы представить. Это какое-то страшное кино, где я в главной роли. Я ведь давно смирилась с их отсутствием в своей жизни. А они вновь и вновь возвращаются. Винить мне вас ни в чем, а вот интересно было бы узнать, почему отцу я была не нужна, раз он так легко отдал меня в приют, спокойно произнесла я, отчаянно желая скорее сбежать и больше никогда их не видеть. А что мне было делать с маленькой девочкой? Ты же знаешь, что я вырос без родителей, лишь с бабушкой. А про тебя я ей говорить не стал. Спасибо, что дали мне жизнь. На этом, пожалуй, мы откланяемся. И это вовсе не было причиной меня сдавать в приют. Нашей семье пора домой. Резко отодвинув стул, я подхватила сына и зашагала к выходу. Здесь меня больше ничего не держало. Встреча прошла весьма продуктивно и насыщенно. Свободно выдохнула я лишь у машины, когда любимые руки нежно обняли вместе с ребенком. Машина двигалась на выезд из города. Тихие улочки сменились шумом центра, а после вновь тихими улочками. Буквально 15 минут спустя мы покинули настолько негостеприимный город. Здесь меня больше ничего не держит. Не хочу сюда возвращаться. Ля о чем-то беседовал с нашим сыном, а я безучастно смотрела в окно. Не знаю, что я там хотела увидеть, но это значительно отвлекало от хмурых мыслей. Помогало плохо, но я отчаянно старалась не расплакаться. Незачем ребенка лишний раз беспокоить. «Вась, а полетели куда-нибудь отдыхать?» — Вдруг с улыбкой предложил супруг. Ты развеешься, втроем побудем, без всех этих волнений и лишнего беспокойства. Почему мне Женька об этом сам не рассказал? Не выдержала я, поинтересовавшись у Леонида. Селька, я бы сказал, что он ничего не знал. Пожал плечами муж, не отрывая взгляда от дороги. Я видел его ошарашенный взгляд на тебя и родителей. Он с ужасом смотрел на тебя, виновато опустив плечи. Женька раскаивается, да и, наверное, приедет просить у тебя прощения. Мне этого не нужно, резче, чем следовало, бросила я и вновь отвернулась к окну. Просто тебе нужно немного остыть, а не рубить с плеча. Ты не подумай, я его не защищаю, просто он твой родной человек, возможно, они ему чего-то наговорили, а он слишком ответственный. Вот и наломал дров. Дай себе время. Возможно, ты прав, вздохнув, согласилась я. Так что насчет отпуска? А хочешь, смотайся вдвоем со Славкой, а я пока отцу помогу с переговорами, да и контракт важный нужно подписать. Ладно, отправляй нас куда-нибудь вдвоем, раз у тебя куча дел, вздохнув, сдалась я на уговоры. Прекрасно, воодушевленно воскликнул любимый, схватив мою руку и поцеловав запястье. А куда хочешь, давай в Польшу, там красиво. Мы когда прошлым летом с твоим отцом летали в Варшаву, просто влюбилась в этот город. Малый, поедешь с мамой в Польшу. Бросив взгляд в зеркало, поинтересовался у Славки, тот незамедлительно закивал, попутно задавая вопросы. А там красиво, а мама там была, а ты, а почему мы вдвоем, а деда поедет, а давайте Кристину возьмем. Увы, милый, Кристина не сможет с нами полететь, улыбнувшись детской непосредственности, ответила я, в другой раз, и мы не поедем, а полетим на самолете. Здорово, восторженно захлопав в ладоши, сын заразительно рассмеялся, а я только сейчас поняла, что мой дражайший супруг очень умело меня отвлек от плохих мыслей, переведя тему на более радостную. Так мы и ехали, строя планы на скорую поездку. Как же хорошо, что в то утро Вадим Алексеевич решил меня сделать женой своего сына. Да и вообще мне фамилия Новиковых очень импонирует. Вскоре Славка задремал, а я, отвернувшись к окну, размышляла над произошедшим. Мне было очень интересно, кто на самом деле моя мама. Почему она меня оставила отцу, а не себе оставила? И почему мне так хочется оправдать ее? Чем я так не устроила своих родителей, кто бы ни были, что они избавились от меня? После открывшейся правды, я, правда, отпустила обиду на мать, так как она мне по сути никто, а раз так, то и лишний раз тратить свою жизнь на ерунду нет смысла. А вот отца, наверное, я никогда не прощу. Как можно было выбрать между собственной дочерью и женщиной? Но, видимо, он мыслил по-другому, обрекая меня на сиротскую жизнь. Не вздыхай так, даже не взглянув на меня, бросил Лео. То, что сделано, не воротишь, а дел, сгоряча, можешь натворить. Сама же пожалеешь. Когда же это все закончится? Вновь вздохнув, я чуть прикрыла глаза. Скоро, обещаю, ласково погладив меня по голове, муж вновь двумя руками взялся за руль. Поспи, скоро приедем. Леонид, было забавно наблюдать, как любимая тушуется под едкими комментариями местного врача. По всему было видно, что в свое время она была тут частым гостем. Да и врач к ней относился, как нерадивой и неуклюжей дочери, а не к простой пациентке. Дальше меня шокировало появление родителей. Василиса напряженно замерла, будто ожидала броска с их стороны. В этот момент мне хотелось спрятать ее от всего мира, заслонить собой от невзгод и пообещать все, что только пожелает, лишь бы она вновь смеялась. Именно это я и проделал, когда мы сбежали. Я предложил ей все, что обычно требуют девушки. Не люблю женские слезы, меня это откровенно раздражает. Вот только с этой девушкой все идет всегда наперекосяк, так как сейчас моим желанием было ее утешить и защитить. Но она вновь меня удивила. Хочу поцелуй, твой. Честно сказать, я подумал о том, что она пошутила. Вот только искренний ответ на мои поцелуи дали понять, что Василиса тянется ко мне так же, как и я. Нас накрыло с головой, заставив потерять счет времени. В себя я пришел от резкого хлопка. Завидев виновника слез моей жены, я разозлился. Вот только взглянув на вмиг напрягшуюся Ваську, я моментом успокоился. Злобно глянув на Женьку, я уже собирался высказаться, как тот меня опередил. Говорил он сбивчиво и виновато. Ну, накосячил я, признаю. Они же мама и папа, я не мог промолчать, когда они позвонили и спросили о нашем визите. Проболтался я, балабол. Мог и промолчать, нечего раньше времени моей девочке нервы портить. Братец виновато повздыхал, поэтому дорога до его дома была в абсолютной тишине. Во дворе дома играли дети, а Ника что-то кому-то объясняла. Когда мой нерешительно замер, я понял, что налаживать отношения мне нужно не только с женой, но и сыном. Он ведь также был оторван от привычного мира. Славка еще не привык, что он у нас один, что за простые объятия его никто ругать не будет. Ребенок беззастенчиво общаться может лишь со своей мамочкой. Я даже немного завидовать стал их идиллии в отношениях. В ресторан мы прибыли вовремя. Поесть мы успели до того, как заявились родители. Мамашка, которая даже не удосужилась представиться, прошествовала, словно королева. Она явно не чувствовала свою вину в судьбе моей жены. Ей было что-то нужно от Василисы. И это не прощение, о котором так настойчиво просила у Васьки. Михаил же попытался подступить к дочери с мирными намерениями, но быстро наткнулся на ее неприязнь. Остальное время отец же отмалчивался, позволив своей супруге высказаться. Лучше бы она молчала. Она жестко поведала о происхождении моей жены. Пока она рассказывала, заглядывая в глаза Василисе, я осмотрел всех за столом. Первый вопрос, который будет волновать потом мою жену, знал ли Женька об этом всем? Одного взгляда было достаточно, чтобы понять. Нет, не знал. Братец искренне хотел помирить сестру с родителями. Ника старалась незаметно стереть слезы, явственно чувствуя свою вину. Я бы предположил, что чувство вины заключалось в том, что она не отговорила своего мужа от поездки к сестре. Дети кушали десерт. Михаил отрешенно разглядывал зал, будто его и вовсе не касалось то, что происходило за нашим столом. «Винить мне вас ни в чем», а вот интересно было бы узнать, почему отцу я была не нужна, раз он так легко отдал меня в приют. Стараясь говорить спокойно, Василиса перевела взгляд на родителя. А что мне было делать с маленькой девочкой? Ты же знаешь, что я вырос без родителей, лишь с бабушкой. А про тебя я ей говорить не стал. Пожав плечами, ответил он и вновь устремил взгляд в зал. Спасибо, что дали мне жизнь. На этом, пожалуй, мы откланяемся. Васька встала и поправила платье, после посмотрела на отца и четко проговорила. И это вовсе не было причиной меня сдавать в приют. Нашей семье пора домой, подхватила сына и устремилась на выход, понимая, что я последую сам за ней. Не знаю, что вы хотите от моей супруги, но постарайтесь больше не светиться в нашей жизни. Я это проговорил тихо, но с нотками угрозы. Жень, сегодня не звони, дай ей немного прийти в себя. Ника, Кристина, я помахал рукой, на что Кристина радостно помахала в ответ, а вот Кристина виновато улыбнулась. Все будет хорошо, приезжайте в гости, как все утихнет. Любимую я догнал уже у самой машины. Она так крепко вцепилась в сына, будто он был единственным спасательным жилетом в этом море лжи и предательства. Обняв их обоих, я поцеловал в висок жену и подтолкнул к машине. Чем скорее мы уедем, тем больше шансов выяснить все, что касается этой семейки. План созрел мгновенно. Я решил свою семью отправить подальше, на отдых. Отчего-то не сомневался, что ее выбор падет на Польшу, ведь именно оттуда она привезла с собой море эмоций. Отец говорил, что впервые его помощница была настолько живой. Думаю, Славику там понравится. Сначала уснул Славка, а после я заставил поспать и жену. Как только уловил ее мерное посапывание, тут же остановился на обочине и вышел из машины. Даже если она не спит, будет думать, что я вышел по нужде. Зашел за машину и набрал знакомый номер. Трубку подняли почти сразу. «Чего тебе, старче, надобно?» — сонно поинтересовалась Каринка. «Прости, старушка, но нужен мне твой драгоценный супруг. Это что-то новенько», — недоуменно послышалось по ту сторону телефона. «Стас». Какое-то время был шорох тапок, затем шарканье этими самыми тапками. «На!» — громко крикнула Каринка. «Я пошла, досыпать буду, ночь была трудная, у девчонки температура появилась из-за прививки». «Ясно», — буркнул я, чувствуя вину. «У ребят своих проблем хватает, а тут еще и я. Тогда не буду мешать отдыхать. Леонид». Этот голос уже принадлежал мужу моей подруги детства. «Это что-то новенькое. Ну, раз ты так хотел со мной поговорить, а это означает, что у тебя что-то серьезное случилось, то говори. Стас, ты прав, мне нужна твоя помощь, но у вас там своих проблем хватает. Не ломайся», — оборвал меня Стас. «Я тебя, конечно, временами ненавижу, но ты лучший друг моей жены. Мне нужна информация на одного человека, а точнее вся его жизнь». «А во, на той стороне загремела какая-то игрушка. До утра терпит, терпит. Отлично, подъедешь ко мне, а там все и начну. Данные можешь сейчас сказать, к утру что-нибудь мои ребята нароют». «Честно сказать, тут запарка», — я вздохнул. «Это отец моей жены, а я кроме имени ничего о нем не знаю». «А имя-то жены знаешь?» — насмешливо поинтересовался Стас. «Новикова Василиса Александровна. Вот только она выросла в приюте, отчество у нее другое. Отца зовут Михаил». «Ничего себе страсти. Девчонок познакоми, а то получишь сцену ревности, когда твоя Васька увидит ваши привычные обнимашки. Даже я иногда с трудом сдерживаюсь». «Спасибо, Стас», — проигнорировав его совет, ответил я. «До завтра. Пока». Стасу я доверял. Мы хоть и не общаемся почти, но он мне поможет. Он бывший опер, сейчас же действующий детектив. До дома я уже ехал в более бодром настроении. Уже в ночь мы приехали домой. Встретил нас отец, осторожно взял на руки Славку. Я же взял на руки жены и осторожно отнес в дом. Спать я положил ее в своей комнате, у меня кровать больше. Она сладко причмокнула губами, но не проснулась. «Надеюсь, утром ссоры не будет. Ей пора привыкнуть спать рядом со мной». Спустился к отцу, который благоразумно достал бутылку виски и два стакана. «Ну, рассказывай, почему девочка выглядит такой замученной?» Разлив жидкость по стаканам, папа сел в огромное черное кресло. Ее родители жаждали встречи, а выяснилось, что родитель там только отец. «А как?» — отец отпил и посмотрел мне в глаза. «Что между вами происходит?» «Я ее люблю, пап», — глядя в его обеспокоенные глаза, честно ответил я. «Думаю, она ко мне тоже не безразлична. Да и Славик ее любит тоже. Меня тоже устраивает эта девочка в роли твоей супруги. Не обижай ее, не хочешь серьезных отношений, не переводи отношения в горизонтальную плоскость. Я ей развода не дам. Откровенности сегодня из меня так и текли рекой. Она моя, и это окончательное решение. Оспариванию не подлежит. Я спать». Отставив стакан, из которого успел сделать лишь маленький глоток, я быстро поднялся в свою комнату. Василиса спала, обняв мою подушку. Усмехнувшись, отправился в душ. Переодевать девушку не стал, лишь аккуратно вытащил длинные серьги из ушей и снял браслеты. С остальным побоялся разбудить. Вот привыкнет к моему присутствию в своей жизни, тогда и буду раздевать. От этой мысли я довольно потянулся и обнял жену, а через мгновение и я отправился в мир снов. 5. Василиса. Похожая тяжесть прошлого утра сопровождала сегодняшнее мое утро. Обняв, словно плюшевого медвежонка, Леонид спал на соседней подушке. Так как я была повернула к нему лицом, то мне выпал шанс рассмотреть его безмятежное лицо. Сейчас там не было ни насмешки, ни жесткости. Мужчине снилось что-то приятное, так как на губах сияла улыбка. Густые ресницы, о которых мечтает любая девушка, чуть заметно вздрогнули. Казалось, будто он чувствует мой взгляд, вот только почему-то открывать глаза не спешит. Поддавшись своим чувствам и эмоциям, я осторожно провела пальчиками по лицу мужа, разгладила складочки от постоянного нахмуривания, провела по еле заметным ямочкам на щеках, очертила контур губ, а после, осмелившись, и поцеловала в уголочек. Дальше мой мир перевернулся, а муж завладел моим ртом, властно целуя. Стон упоительного наслаждения вырвался самостоятельно, а тело само ластилось в крепких руках супруга. Ля тоже не остался в долгу, ответно приглушенно рыкая, когда я прикусывала его нижнюю губу. Момент, когда я оказалась без платья, я упустила. Я чувствовала лишь горячие дорожки от его поцелуев. Казалось, что у нас с обоих просто сорвало крышу, выключился мозг. Впервые я не анализировала свои действия, не думала о последствиях. Я плавилась в руках собственного, горячо любимого супруга. Я так долго бежала от близости, а сейчас была открытой книгой. Первый мой опыт был очень болючим и принесшим неприятные воспоминания. Было это не с любимым человеком, а просто из принципа, как все. Мои подружки тогда уже давно распрощались с невинностью, часто подшучивая над моими мечтами сиротки. А я мечтала о большой семье, о единственном мужчине, который посмеет коснуться меня. И я же сама предала свои мечты, в тот день, когда поддалась на провокацию одной из девочек и переспала с ее братом. Просто, чтобы было. Правда, после того раза я полностью закрылась в себе и уехала от Женьки. А там и повод нашелся, родилась Кристина. И вот, сейчас с Леонидом, я одновременно боялась и предвкушала момент. Мне было страшно, но при этом я горела от желания. «Ля!» – прошептала я между поцелуями. «Моя!» – шептал он в ответ, продолжая покрывать меня поцелуями, а руками исследовать. «Ты только моя!» Леонид оторвался от моего тела и взглянул в мои глаза. «Не знаю, что он там увидел, но чему-то усмехнувшись, начал избавляться от единственного элемента одежды, а после и меня освободил. Я рефлекторно попыталась прикрыться, но любимый не позволил этого сделать. «Не нужно», — покачал он головой, склоняясь надо мной, «ты потрясающе красива и совершенно». Чуть напряглась, когда он аккуратно, но настойчиво развел мои колени, но быстро сдалась под напором его нежных ласк и дурманящих поцелуев. Лишь вскрикнула в момент сойти. Мои думы окончательно разбрелись в голове, отказываясь складываться во что-то осмысленное. Сейчас существовал лишь мой Ля. «Прости», — прошептал муж, — «я не хотел на тебя так давить». Это вышло спонтанно. Уставшие, но неимоверно довольные, мы лежали на изрядно помятой постели. Слова Леонида заставили вновь напрячься. «Что ты себе сейчас надумала?» — строго поинтересовался муж. «Я говорю лишь о том, что хотел тебе время дать, а ты меня нагло соблазнила этим утром». «Я не специально», — приглушенно прошептала я, отчаянно стараясь спрятаться под одеялом. «Вот только кто позволит?» Навис сверху и вновь полез с поцелуями. «Ты ведь понимаешь, что развода я тебе не дам», — снова заговорил муж, отрываясь от моих губ. «Ты уверен?» — криво усмехнувшись, я снова и снова начинала себе накручивать. «Уверен, как никогда ранее. Я тебя люблю. Просто научись мне верить, я не предам». Ля быстро поцеловал меня в губы и сел, свесив ноги на пол. «Пора вставать, принимать душ и готовить завтрак. Я очень голодный». Прозвучавшее явно относилось не к еде, так как муж прошелся плотоядным взглядом именно по мне. И в душ меня унес сам, и вымыл сам, и одел, как куколку, сам, и на завтрак спустил тоже на руках. Такими темпами я разучусь ходить. Завтрак я уже готовила в одиночестве, так как мужу срочно позвонил какой-то Стас. Ля же напрягся, что-то выслушивая. Потом бросил в трубку: «Понял. Сейчас перезвоню», — быстро меня поцеловал, на ходу набирая номер телефона, и умчался в зал, на переговоры. «Надеюсь, у него ничего непоправимого не случилось». После приготовления завтрака отправилась наверх будить самого старшего Новикова и самого младшего. Дойти не успела, так как на лестнице стоял сонный растерянный Славка. «Мама!» – громко и радостно воскликнул он. «Я проснулся. Умничка! А теперь умываться, одеваться и завтракать!» – продолжила подъем на второй этаж. «А почему деда без меня на работу уехал? Он по мне не скучал. Беря меня за руку, задал вопрос ребенок. Ой, а я даже и не заметила, что он уехал. Я слышал, как машина шумела», — заметил сын. «Может, это не дед, а сосед или еще кто?» «Может», — согласился ребенок и поплелся в свою комнату. «Ты теперь всегда будешь у папы в комнате. А можно мне иногда к вам приходить? Всегда, малый?» «Конечно, можно», — ответил за меня супруг, поднявшийся следом, а я сама задумалась над этим вопросом. «Это хорошо, а то одну спать скучно», — кивнул Слава и шустро убежал в свою комнату. «Даже ребенок понимает, что одну спать скучно», — мурлыкнул муж, — «составишь компанию, Ля». Возмущенно воскликнула я и поспешила сбежать. Старшего Новикова действительно не оказалось дома, поэтому завтракали в маленьком кругу семьи. Славка довольно пил свой какао с тостами, а мы – кофе с теми же тостами. Уже под конец завтрака хлопнула входная дверь, а через минуту на кухне показался и сам Вадим Алексеевич. Кивнув нам, он налил себе в чашку еще горячий кофе и прислонился к краю стола, при этом рассматривая нас. «У меня для вас новости», – начал он без тени улыбки. «Первое и самое главное – сегодня приедут из опеки, хотят посмотреть, как живет мальчик. Вторая и не менее главная, Василис, ты остаешься дома и ждешь гостей. Третья и она же плохая, я улетаю на 2 недели в Мюнхен на конференцию, там же и будет подписан контракт, за который мы так долго боролись. За офисом придется присматривать вам самим. И я очень надеюсь, что вы друг друга за это время не поубиваете». Закончив свой монолог и сделав большой глоток, Вадим пошел на выход, не дожидаясь от нас ответа. У самого выхода он остановился. «И еще, Василис, устрой малого в сад рядом с домом, документы все в моем кабинете. Я ушел собираться, самолет через 3 часа». Вслед за дедом ускакал и Славка, он успел за это время привязаться к обретенному родственнику. «Мы же еще отходили от шока. Такие новости с утра не каждый готов принять. Я же судорожно вспоминала, что и как у нас расположено, все ли у нас в порядке и нужно ли наводить порядок в срочном порядке в комнате сына. А холодильник? Когда к брату приходили из опеки, они проверяли холодильник и комнаты. А еще опрашивали некоторых соседей. Надеюсь, что все пройдет хорошо. Тише, ты чего так напряглась? Все хорошо, у нас все в порядке». Ля приобнял меня за плечи и поцеловал в висок. «Допивай свой кофе и иди отдыхай. А мне уже пора, надо еще в офис и по делам. Люблю вас. И мы тебя», — ответила я на автомате. В моей голове был целый рой мыслей, касающиеся только одного — Славки. Я очень боялась, что кто-то посмеет отнять моего мальчика. И только сейчас я подумала о том, что также может объявиться мамаша. Родная мама моего сына, я ведь не смогу его отдать ей, вот только как себя поведет в этой ситуации Леонид, тоже является вопросом. Ладно, буду решать проблемы по мере их поступления. Ближе к 12 в дверь позвонили, я отложила игрушки, которыми играла с сыном, и поспешила открыть дверь. На пороге стояли 2 женщины в строгих костюмах и надменными одинаковыми лицами. Явно сестры. «Добрый день. Мы пришли оценить, как проживает мальчик в семье», – проговорила одна из женщин. «Меня зовут Елизавета Николаевна, я директор опекунского совета, это Светлана Николаевна, мой зам. Проводите нас в комнату ребенка». Долгих нудных 3 часа они рассматривали дом, комнаты, спальни, кухню, проверили содержимое холодильника, пообщались с ребенком, задали кучу вопросов мне. Оставили визитку с номером телефона, на случай, если я передумаю воспитывать чужого сына. Мне же все больше и больше не нравилась эта ситуация, Поэтому, улечив минутку, я отправила СМС мужу с просьбой приехать домой. Правда, к его приезду они как раз засобирались, столкнувшись с Леонидом у самой калитки. «Выглядишь ты не очень», — осмотрев меня, заключил супруг. «И чувствую себя так же», — скривилась я. «Такой кошмар, это проверка. Теперь они примерно через полгода наведаются, только теперь без предупреждения». Приобняв меня за плечи, Ля повел в сторону дома. Я договорился со знакомыми, чтобы Славку в один садик пристроить. Близко к дому, охрана замечательная, воспитатели хорошие, да и занимаются там детьми хорошо. Завтра уже туда доберемся, ладно. Захныкала я. Еще один поток вопросов я сегодня не вынесу. Это хлеще, чем контракт с поставщиками подписывать. А там, между прочим, еще и мелкий шрифт читать нужно. «Идем в дом, страдалица», — рассмеялся муж, подхватывая меня на руки. «Надо тебя кормить больше, а то совсем пушинка». «Не надо меня больше кормить», — поспешила заверить я, там не менее наслаждаясь нежностями Ля. «Я муж, и мне решать, что для любимой лучше», — строго сказал супруг, скидывая меня на диван в гостиной. «А аккуратнее нельзя было», — возмутилась я. «Кушать будешь, раз уж приехал домой». «Не хочу, я успел пообедать, когда пришло твое сообщение». Отмахнулся Ля и сел к сыну играть в машинки. «А вот от кофе не откажусь». Так потянулись наши дни. Ля уезжал с утра на работу, а мы с малым в первый день съездили в сад, а в последующие проходили медкомиссию. Поездка в Польшу пока отложилась, но Ля обещал отправить нас после приезда Вадима Алексеевича. Сам же он стал часто говорить вечерами по телефону, при этом стараясь, чтобы меня не было в зоне прослушивания. Это было немного обидно, но вся обида куда-то испарялась, как только мы оставались наедине. Ночи были наполнены нежностью, лаской, страстью и любовью. Ля не уставал повторять, что у нас все будет хорошо, а я лишь улыбалась и кивала головой. Тему нашей поездки в другой город никто не затрагивал, а Женька так и не звонил. Пару раз созванивалась с Вероникой, попросив пока ничего не говорить брату. Ника говорила, что Женька замкнулся в себе и часто стал выпивать и называть себя последними словами. Он искренне считал себя виноватым, а мне не хватило мужества просто с ним поговорить, даже по телефону. С каждым следующим разговором и я закрывалась от своих мужчин, отмахиваясь головной болью. Как только Ля засыпал, я давала волю слезам. Мне не хватало брата, я это понимала, но простить так легко тоже не могла. К приезду Вадима обстановка дома накалилась, я почти ничего не ела, Славка отказывался ходить в сад, а Ля закрывался в отцовском кабинете. Встречать мы его собирались все вместе, но увидев бледную меня, Ля уехал вдвоем с сыном, попросив меня приготовить обед, предупредив, чтобы приготовила дополнительно два прибора и накрыла в столовой, а не на кухне. К приезду гостей и Новиковых я была уже при параде. Раздался звонок, и я поспешила открыть дверь. Правда, так и застыла, всматриваясь в лицо одновременно знакомого и незнакомого человека. «Здравствуй, сестренка». На меня смотрел парень, подозрительно похожий на меня. Такого же цвета глаза, тот же цвет волос, те же черты лица, и тот же возраст, судя по всему. «Ну, чего застыло, впустишь своего брата?» — усмехнулся парень. «Что ж ты смотришь на меня, будто привидение увидела?»